Мы продолжаем, и сейчас объявят о том, что мы купили. Александр, чего ты купил у нас на какой-то? Я купил великолепную кожаную броню теней, которая дает плюс 5 хайду, вот так обычно кожанка за 4900. Символическая. Ну да, ну как бы да, ну плюс. И купил еще бездонную сумку, которую... Это вообще неограниченные предметы можно помещать. Почему? Туда можно положить до 250 фунтов. Или 30 кубических футов. А. Породы щит. Ну, то есть можно нормально трупы запрятать, если что-то. Можно, да, нормально трупы запрятать. Если расчленить. А потом их обратно вытащить. Сколько у тебя это, сколько у тебя осталось? У меня 50 голды осталось. При том, что ты взял долг еще у... Да, взял у Падина. У Падина в долг еще, как бы, ну, как бы в долг взял. Ну да. Падин что купил там на свой кредит? Падин на свою карточку бесконечно. Папину карточку. На папину карточку Падин, да. Gold Yorl Card. Да, купил двуручный топор, огня, плюс один. И колечко, которое один раз в день делает меня гигантом. Отлично. Палыч. Не гигант, ну, большим. Я купил такие пятки. А если мы можем его одеть, тоже будем выше? Не понимаю. Ну, если человек оденет, то тоже больше здоровее становится. Кого? Оно не привязывается к персонажу. Не, ну, если человек... А, да, ты забираешь у него кольцо, одеваешь, говоришь активационное слово, если ты его знаешь. Вазелин. Вазелин, то палочка. Вазелин, все у тебя есть. Носки на тебе. Тихо. У меня есть носки, которые... Носки комфорта. Я могу ходить в холоде, мне будет приятно. Ну, неприятно, но это как бы не, ну, нормально будет. Жаре тоже будет нормально. И купил себе два магических предмета на плюс 2 к инте и плюс 2 к харизме. Такой, вот. Да, есть носки? Это да все. Есть. Олежка, ты чё? Ну это не носки, а ботинки скорее. Ну у него это носки, он, видимо, без ботинок ходит. Я купил себе бездонную сумку, такую же, как у нашего вора, и... Ну, как вора? Нашего скаута. И шляпу мага на 2 интеллекта. Ясно. Ну, в общем... Твоя шляпа зеленого. Я так понял, что вы решили скинуть 3 дня и идти с караваном? Или все-таки решили идти с утра сами? Да уж сами пойдем, если ты, короче, нас не сможешь загримировать достаточно так, чтобы нас... Говорю, я... А чем? У меня нет маскировки. Никогда не был. Да, еще один момент. Бросайте все. Олежка кинул здесь на виздом. Она же от харизмы зависит. Сейчас, тихо. На мудрость кинул. Тихо. На мудрость кинул Олежка. И... понял, что очень странно выглядит тот факт, что в этой листовке написано, что нужно обращаться не к королю и страже, а именно к голубым плащам и к визиру, то есть к советнику. А давайте дойдем до деревни. Меня же нет в этом списке. Ну, нас-то повесит, наверное, сразу же. Меня же нет в этом списке, я обману визиря, вытащу его. Визирь не в деревне, визирь в столице. А, везде в столице? Ну, в общем, вытащу кого-нибудь куда-нибудь, и мы их там засадой... Сомневаюсь. Гном я просто на. А главное, гном я понимание расстояния. Нет, так это правильно. Он сын Йорла. Помнишь, как Йорл говорил? Тут буквально 2-3 часа, и мы дойдем. А я тебе прошу. Гена. Потом я его приду к вам в деревню. Мы как бы там... А я просто из такого деревни приду. Мы на сослика, да? Короче, предлагаю двигать... 53 часа, 2 раза. Мимо деревни двигать в столицу, там уже что-нибудь думать. Там уже мы затесаемся. Я что-то как-то... не очень хочу в столицу. Мне ноги нельзя, я сразу говорю. Мне ноги нельзя. Мне ноги нельзя, меня там сразу... Да, а нас здесь убьют. Ну тогда я пойду один на север. Там хоть тебя одного убьют. И тогда я вас убью до этого, чтобы не скучно было. Предлагаю сходить к магу и... это самое. К магу? Будете попросить озеро. Ты знаешь, твой батя вам рассказывал когда, что если озеро плавал... Фуллплейте. Не плавал. Фуллплейте. Нет, мама не любит. По дну ходил только. Я упал в детстве. Только меня родили, я подню. Бам, прошел под ноги. Я утюгом только могу. Или топором плавать. Плавать-то не очень хорошо. Значит, нет, там нежно плоту плыли, да. Не совсем. На грибах. Плот на плот из грибов? Да. На плоту из грибов. Так что, какие варианты? Мы плыли под грибами. Да-да. Это была земля просто. Мы такие, о, вода, реально. У нас тут плод. Короче, варианты один. Идем в деревню, идем или идем мимо нее. Вариантов больше нет. Грибы такие смотрят. Блин, чуваки тут. Машут палками. Алло. А что, пока вы там решаете, время останавливается, и к Палычу подходит гномик в черном. Во-во-во, Палычу. Которая говорит ему, что Говори по-новому. На севере будет очень весело. Мне говори. Весело? Да. С каким акцентом? Весело, в смысле, весело или весело? Павлович знает, с каким акцентом. Нам надо идти на север, ребят. Я понял. Да будет весело. Мне кажется, я не хочу. Падин не может. Чего не хочешь? Я не хочу, чтобы меня, ну, повесили, например. Во-первых, они выгонят из магических гильдий. Чувак, если ты будешь... Если мы дойдем до города, там схематичные очень. Если ты сопротивляться будешь, тогда тебе, может, там что-то с тобой будет. А во-первых, ну, живым или мертвым пишут про то, что если будут сопротивляться. А если не сопротивляться, если нас выведут на какой-нибудь суд, что мы скажем? Мы скажем, что нормально. Начальники. Вы знаешь, за вас живых предлагают 5000, за мертвых 10. Сразу план пошел. А что за дурак? Почему не сразу мертвыми 10 тысяч? Подождите, так я 30 тысяч могу заработать. Ты это озвучил? Я вслух сказал. Я вслух сказал, только подумал. Блять. Нет, невозможно. Пойдемте на север. Да, на север. А мы пойдем на север. Я предлагаю сначала заглянуть к магу. По крайней мере, он нам про монетку расскажет. Это несколько дней пути. Ты торопишься? Да. А чё нет? Два дня где-то назад идти вам к тому снова морю. Это только к морю, потом к магу ещё путь. Потом не факт, что он нас там не порешает. И потом за день же добрались. Нет, не за день. Вы ночевали. Нет, мы за день до тракта добрались, а потом еще ночевали и уже шли там. Слушай, сразу. Два дня это просто два дня, ничего да. Вообще. Зачем тебе к магу? Не, я понимаю, зачем, я говорю, ты думаешь, он не порешает? Я думаю, так быстро бегать просто, было обратно. Вот там, три неделька, ё-моё, фигня. Спрашиваю, как бы у местных гномов. Тогда мы сходим к магу, а потом на север, хорошо? Гном, можно быть снова грибные поля проходить. Да, понятно. И тени. Не вопрос, легко. Маг, ну спрашиваю у гномов, как бы местных, ну, любого там, у Йорла, у Падина, как бы то, что. Как вы думаете, маг, как бы он агрессивно настроен? То есть, если к нему прийти с мирным предложением, как бы он нас сразу порешает или как бы поговорить сначала? Им никто особо никогда не разговаривал. Послушай, как бы, вот смотри, единственное, из-за чего, в принципе, нас могут, как бы. Может быть после. Из-за отряда этих голубых плащей. Так из-за этого из-за монетки. Да. Чувак. Нет, а только из-за отряда, мне кажется. Они не знают о монетке. За монеткой кто-то следит время от времени. Потому что когда Павлович сказал о монетке стражникам, они послали его, ничего ему не сделали. По роже ему еще не говорили. Он ничего не говорил о монетке. Ну, было там первый день еще мы играли, там было что-то такое, что ты сказал, типа, вы ищете то, что там было, типа, в сундуке или что-то такое. И он тебя по роже двинул, дальше ушел. Если бы он искал именно эту монетку, он бы взял ее, как бы, тебе, ну, в смысле, обыскал бы тебя, забрал бы и ушел. Я понимаю. Ну, в любом случае, он хотя бы уточнил бы, о чем ты говоришь. Вас всех обыскали, да? Он бы понял, что ты понимаешь, о чем речь, как бы, и, скорее всего, понял то, что ты где-то ее заныкал. Тогда бы тебя, не знаю, пытал бы или что угодно. Не понял. Ну, как ты не понял, то, что ты говоришь, то, что там было именно там, он такой. Дал тебе по роже и пошел дальше. Как бы странно это все. Может, просто решил как бы не открывать все карты. Ну, не знаю. Я предлагаю сгонять к магу, как бы, с ним поболтать. Почему не колдуни тогда? Какая банка. А это Рубин. Это ты как решил? А что у мага-то? Колдунья контролирует ваше побережье. Вот смотри, вот это колдун, это маг. Кому же ты больше доверяешь? Слышите, да, по карте. Давайте пойдем на север просто с Колдунья контролирует ваше побережье, ближе к вашему побережью, а маг контролирует... Да, колдунья потом к магу, да? Побережье моря. Ко всем. Наоборот, давай. Нет. Сначала к магу сходим. Сначала колдунья ближе. Так, народ, а я еще не понял, а зачем мы туда идем? Да. Ну просто ради лута, экспо и так далее, короче. Я вот этого не мотивация надо. Нет, зачем мы идем на север сразу? Мажорская башня, это очень интересное место. Я туда шел, чтобы... У меня не башня. Чтобы пройти дальше на северное дно. Не знаю. Северный, ну, да? Я просто иду на север чисто того, чтобы с юга свалить, чтобы меня там не порешили. А у меня одна земля, чувак. Ты представляешь, что начнем с того, что я... Север это такое огромное, это только начало. Не, я понимаю. Тонали это, или как это? Тонали. Тонали это только начало. Поэтому я и говорю. Пройдем мимо нее, пойдем дальше. Что проблема? Нет. Подождите, начнем с того, что вам не очень комфортно в подземельях, вам бы уже давно хотелось выбраться. Да мы уже привыкли. Ваша изначальная цель. По идее, мы уже привыкли. Плюс у мага есть телепорты, ну наверняка. Ну ты так прикинул. Ну, все хорошие маги знают телепорты. Телепорт, у тебя есть телепорт? Хороший вопрос, на 5 баллов. Я все еще ученик. 4 уровня. Никто не знает. Я ученик. Я знаю низкие заклинания магические, да. Не более. Не более. Все мы здесь ученики. Решайте быстрее. Короче, идем куда? Колдунник, магу или на север? Смотри. Голосуй. Смотри. Нас в тоннале как бы... За нашу голову обещают 10 тысяч? Нет, не на Тонале, а на севере. Тонале. Тонале есть. А, Ливадия, да, север? Ливадия. Значит, смотри, мы приходим к магу. Делаем там, курьером побегаем быстренько на него. Получаем свой телепорт, свиток. Куда? В куда угодно. Куда угодно. Если он у него что есть. Не факт. Что не факт, да. Вообще, по-моему... Тут, может быть, телепорта и нету вообще в этой вселенной, как таковой, как бы... Нет, должен быть. Почему? Магия для меня. Я сразу начну с того, что в этом мире магия, она вообще не очень частая. У меня не совсем ДНД. Короче, Игра престолов такая, что там очень мало магии и все. Ну, типа, что-то, это маг. Что-то среднее между Игрой престолов и ДНД. У него есть железные дровосеки. Ну, а это разве не колдуньи были железные дровосеки? Нет, это маг, да. Железные дровосеки. Это, скорее всего, все-таки Олежкина тема, но. Сначала он предположил, что... Ну что, это предположил, что... Да, кстати. Колдунья, железный дровосек. Нет, там просто мы проплывали по... Проплывали когда к этому городу гномов, видели, как там здоровые големы эти железные, типа там рубили там камень там и так далее. И это были типа маги. Ну поэтому, короче, пойдем к магу, все. Твоя голова на пике, или мы просто сходим к магу? И который тебя поджарит сразу на месте. Так кто там поджарит, боже мой, я тоже знаю магический. Что ты сделал, что голова на пике? Ты думаешь, там описание довольно схематичное, скорее всего. Я вот смотрю вот так вот и думаю, кого бы мне убить? Наверное, ты как бы подойдешь на 10 тысяч, да. Особенно если твою голову макнуть в смолу. Чему это за фетиш? Я пугаюсь мага и соглашаюсь, пойдем к волшебникам. Голосуйте. Ну, окей, к волшебнику. Почему? Мне без разницы, куда идти. Главное, вот такие пальцы вверх. Главное, не на юг. О, полегче. На юг? А это на юг? Не на юг, главное. Нет, в смысле, не в страну. Слышишь, на юг это там полтора дня пути. Ну, на юг. Полтора дня, там две недели пути. Нет, смотри, куда на юг. Он имеет на юг до волшебника. Нет, я имею в виду, не на юг, нет, не в этом. Ты можешь просто с помощью Падина. Ты можешь взять сюда просто короткий путь. На юг? Нет, к этим, к морю и не идти полностью, все, все, что мы прошли там. Нет, к морю, короче, путя нет, чем мы же прошли. Возьмем сосликов. Возьмем, что мы можем ехать на сосликах с лестницами, где надо там подняться, сосликов за собой подтащить там и так далее. То есть, В сумку засуну сослика и потом. Вы можете, если выйти рано с утра, то поздно вечером вы уже будете у моря. Ну, целый один день. А до волшебника, сколько я здесь спрашиваю, как бы у гномов? Ну, до волшебника, короче, на другой берег перейти, найти там. Вернуться назад немножко против течения, там высадиться и тогда ему... Хоть уходить. Кто-нибудь из вас ходил туда? Еще и против течения грести. Нет, с волшебником особо никто не общался. Откуда вы знаете путь? Не нравится. Ну, они знают, как туда можно пройти. Ну, не знаю, это как бы... Как давно вообще появился здесь? Довольно давно уже. Они ну, там как бы территории. До вашего клана появления здесь? Нет, или... конечно же. Ну, сколько лет столетий? Раз позже. Ну, их клан расширялся тоже с севера на юг. Но когда они дошли, это было где-то лет около сотни назад, там уже... Была колдунья, а потом появился и волшебник. Угу. Изначально была колдунья, а потом появился волшебник. Да, колдунья вообще там была, видимо, какая-то древняя. То есть вы не общаетесь ни с колдуньей, ни с волшебником? Нет. Я за любую движуху, кроме голодовки. Что делать? Поэтому... Кроме голодовки. Твоя голова на пике точно ничего не будет кушать, я тебе обещаю. Я вообще новичок в путешествиях. Потом я на север, потому что мне надо... На север, хорошо, потом на север. Сначала к магу, берем телепорт. Перепрыгиваем через тоннель и идем на север. Отлично. Куда? В эльфийские земли? Не знаю, ему надо куда-то на север. Там карта нам показывает. Ну, он походу к эльфам идет, потому что как раз на севере эльфийские. Во-первых, естественно, иду к эльфам. Что подумать? Мне в целом как называется страна эта эльфийская? Если там еще можно будет что-нибудь поджарить электричеством, то вообще будет замечательно. Ты, кстати, положи карту, чтобы как раз мы... Вот смотри. В Баден-Баден потом едет. Короче, все нормально. Там... политическая. Вот там. Ну, сейчас... Короче, минуя тональю, портируемся в Баден-Баден. Да, да. Как в Баден-Баден к людям относится? Что? Ну-ка. В этом мире насчет телепортов сразу рассказать, что здесь подобного рода телепортации нету. Либо неизвестны, либо очень-очень-очень редки. То есть очень сильный маг. Либо, да, маг может себя телепортировать единственное. А до этого море идет речь. Про какое море? Нет, это подземная. Она внутри, гора, подводная. Ну, в горах сейчас, вот в этих. Да. Гор какая-то там. Принфилд и так далее. А что ты не стремишься вот сюда? Смотри, какая башня. Так, ну, я могу. Так иди, представляешь, мы, короче, за все эти, за месяц путешествия прошли его столько. А нам идти вот сюда, представься. Мы просто, если что, мы телепортируемся сюда, потом не отсюда. Не, просто он понимает, что мы с ним не пойдем. Они все равно не знают. А, ну хорошо. Их можно здесь оставить. Они этого не знают, да, скорее всего. Их можно здесь оставить. Кого их? Нас? Вас, да. Не, ну мы не только же тупые, чтобы знать, что есть в мире телепорт или нет. Ну вы о магах знаете, что они могут. Вы способны на многое. Короче, идем, берем сосликов, берем припасы. Что вы берете, да, чтобы идти на юг? Ну, сослик, две лестницы, как бы, дополнительных сосликов и еды на две недели. Ну с вами с утра встречает статья, он говорит, что... Говорит, благодарит вас еще раз за то, Йорл, что вы сделали. Йорл, уже да? Как вот к необозвон. Йорл, да. Ярл. Благодарит вас за то, что вы до него сделали, Йорл. Ты уже Скорим. И очень удивлен, что вы решили опять идти обратно. Потому что вроде как вы собирались идти. Рассказываем ему историю, то, что магу очень сильно приперло познакомиться с волшебником, и, короче, мы из-за этого идем туда. И мы надеемся, что он нас телепортирует, ну, в смысле, быстренько перенесет на северную землю. Да, не обязательно телепортация. Если один встретится с магом, бегом просто. А если один чокнутый бегом. Человек? Чё, какой? Чёрный? Чокнутый человек, буквально здесь в часах в трёх от нашего поселения он живёт. Человек? Человек, да, как ни странно. Чокнутый? Чем? Но он поехавший просто. Маг. Он сюда пришёл лет 40 назад. Это он про волшебника рассказывает? Живёт здесь в пещерах. Нет, человек не тот человек. Он говорит, что он маг. И, может быть, вам следует с ним сначала встретиться? Почему мы все время от Веру узнаем какие-то первый раз вещи такие? Потому что до этого об этом речи особо не шло. А вы не спрашивали? А что еще интересного есть в ближайшей округе? Сразу. Ничего только нет. Не, слушай, надо из подвалов убираться. Давай к магу тогда, к этому сходим. Давай. Потом, если что, нет, сначала к тому, кто ближний, как бы, да, 3 часа. Ну да, да, того, да. Потом, да, согласен. Выдвигаемся. Но лестницы мы возьмем сразу. Ты что, нафига тебе лестницы? Сразу. Чтобы возвращаться не пришлось. Там же были какие-то веревки у вас. Там у нас веревка висит, ну хотя ее срезали, может, конечно, давно. Ну, веревки с... Что? Кстати, да, там веревки такие, ну как бы, ну минимальные припасы. 40 метров, да, все, да, наверх буду закидывать. Стандартные. Там, а я вы двигаетесь на запад через пещеры. На юг же должно же. К этому на запад. Ну, значит, там буквально 2-3 часа идти. А, к этому. Все пора. Да, сначала двигайтесь по тракту, потом сворачивайте немножко на север. И через какое-то время приходите к небольшому озерцу с ручейком. И ваш сопровождающий, поскольку с вами был сопровождающий, говорит, что вот вам теперь нужно вверх по течению этого ручейка пройти буквально полчасика. И там дальше зажгите огни и ждите, он сам увидит. Огни, в смысле? Главное, факел? Ну, факелы, да. Там будет большой такой обрыв, и он сам увидит вы. Мы такому обычно приносим еду, а взамен там узнаем кое-какие секреты. Кое-что, кое в чем он нам помогает. Зачем нам, если у него жрецы есть? Берем еду с собой. Он маг, все-таки человек. Человек. Возьмем побольше запасов. Так мы уже. Дадим ему еды. Нет, ты хочешь ему подкормить, что ли, или как? Ну, да. Они просто ему еду оставляют, спрашивают? Ну, я говорю, мак. Нет, что они ему как бы оставляют? Еду просто за то, что он им говорит, как бы? В зависимости от того, что он требует. А что он требует? Как он? Он обычно им рассказывает всякие новости из внешнего мира, как ни странно. Что он обычно требует? Обычно он требует еду, там, иногда самоцветы, иногда ему нужны какие-то ингредиенты. Иногда гномик. Но он уже впоследствии как бы спрашивает, как бы, то есть он рассказал, и потом говорит, типа, за это с тебя там это, или изначально плата идет. Он говорит о том, что он может дать и что ему нужно принести. А, понятно. Ну, значит, идем сразу говорим с ним, а там уже понятно будет, что такое. Идем к магу, чего? Что около получаса вы поднимаетесь по небольшому ручейку пещерному и выходите в такое место, где ручеёк бьет из стены, а дальше перед вами большой обрыв. То есть не видно, перед вами какая-то, кажется, большая пещера, и на краю этого обрыва стоят несколько палок факелов таких. Как они назывались в Террарии? Это, помнишь? Торч. Тики-торч. Несколько тики-торчей таких стоит. Штуки 4. Ну что, кто? Поджигай. Что поджигай? У нас какой-нибудь кремень там в любом есть. У меня топор с огнем. Ты там попал. У меня топор, я топорик. Ты сейчас провел и зажгло. Так, знаешь, куча загорелась, да? Короче, ладно, вы зажигаете эти тики-торчи. Я дрожжбластом просто зажиг. Почему тики-торчи? Ну, в Террарии просто называлось. Стоячий этот самый. стоящие... Не которые втыкаются? Да, которые стоят из земли, торчат по диванам. Понятно, ну, четырёхногая, да, если... Не суйся, давай дальше. Некоторое время ничего не происходит. Еще минут через 10... Ничего не происходит. Нет, что-то происходит. Вы видите впереди мелькающие шарики огней. Где это первый вижу? Такие, да. Бродящие по пещере. Ну, на Олег должен первый выйти. А может я? Он видит первый? Dark Vision у него. А у него? А у тебя тоже, да? У тебя, да, значит, он первый видит. Ну, да, да. Ну, еще, сообщу, ребята, показывай. Еще минуты через 3 вы видите, как эти сверкающие огоньки приближаются, и по воздуху, который словно бы становится более плотным перед ним, словно леденеет и становится льдом, выходит высокий человек, худощавый, в мантии серой, с большим посохом. Святой с бородой. Со спутанной бородой. Дайте ему заговорить. Черноволосый с проседью двигается по этому мостику, идет к вам. То есть мостик перед ним возникает, за ним где-то исчезает. И подойдя где-то метров за 10 до вас, говорит, что вам нужно? Кто вы такие? Я вас не знаю. Иди на ты. Ну что, кто с ним будет общаться первый-то? У тебя там харизма хорошо, конечно. Давай. Я говорю, приветствую тебя. Улыбайся с ним. Мак, нам сообщили о том, что наш сородич, нет, не мой сородич, но в общем иноземец здесь обитает, и мы решили тебя навестить с хорошими намерениями. Он делает поклон, приложив руку к груди, и говорит, Лиар Вентозуб, к вашему слову. Как? Лиар Вентозуб. Лиар Вентозуб. Это одно слово? Нет, это фамилия. Лиар Вент. Лиар Вентозуб. Ну, винт. А, Вентозуб. Винтозуб. Да. Понятно. У него, походу, такие зубоскалы во все стороны торчат. Нет, после этого он по-дурацки улыбается. И припадает. Нет, я понял, ты хорошо изобразил. И припадает, словно шут, на одно колено перед вами, размахивая рукой. Вы все иронично? Ну так, иронично, как шут Горохов. Не раз какой камень. Короче, он, походу, это... Такой. Я бы не стал. Рад видеть голову двинутый, похоже. Говорит, вас рад видеть гостей в своих пределах. Последуем ко мне. Где у него сумка? Вообще лицо. Магическая книга. В сумке. Детект Мэджик? Похоже. Он держит руку в сумке, тебе не видно, что там в ней. Окей. А другой держит посох. Ну идем за ним, пускай последуем. Присматриваться. Да, мы тут, нас четверо человек, вернее, тут как бы два человека. Ну хорошо, говорит, давайте 4, пойдем 6. Ко мне, выпьем великолепного грибного чая, а потом поговорим. Грибного чая? Не могу отказать. Не могу согласиться. Ну почему бы, собственно, и нет? Грибной чай как-то плохо. Сам Падин достает книжку. Я за чай, конечно. Грибы это клево. Достает книжку, перелистывает там несколько листов. Потом что-то говорит, и перед вами теперь уже абсолютно материально возникает мост, куда? Ведущий туда, откуда он пришел. А, то есть мы на обрыве стояли, как бы он подошел, да. И ушли. Вы все движетесь по нему, то камень немножко покачивается так. Так он какой, физический или магический? Физический. Это камни подняты идет, то ли снизу, то ли сверху, непонятно. Они возникли. Цепочку, да, сыпнули? Вы по ним проходите, и видите, с другой стороны такой же уступ. Где мерцают какие-то магические огни. То есть вариант, если мы его прирежем, мы не вернемся. Да. Печалька. Сразу объясняю. Нет, почему? У меня с собой 40 метров веревки. Можно. Там мост, там сколько. И перед... дальше буквально. Дальше идет такая длина, ниша. Длина моста. Как? Метров 200, наверное. 200. Вы проходите. После этого вы видите такую нишу. Входим в авангород. В которой он, похоже, обитает. Там все. Горят свечи, какие-то магические огни витают. Огромная библиотека, судя по всему, из всяких манускриптов, книг и прочего. Лаборатория рядом алхимическая. Мы тебя здесь рядом оставляем. Рабочий стол. Сразу бы сладкая. Он подходит к одному из столов, что-то там шепчет, что-то заваривает. И после этого раздает вам несколько чаш кругленьких. Ну, типа того, у вас, в которых был Илк. Где чашки такое? Спрашивай у него, есть что-нибудь нормальное, вино там? Ну, это гораздо лучше вина. А, нет, это юный друг. Мне религия не позволяет. Есть что-нибудь другое попить? Да, он после этого еще читает какое-то заклинание, под ним тут же возникает какая-то груда чего-то там, на которой он плюхается. И говорит он, ну рассказывайте, с чем пожаловали гости. Попить ничего не дал. А он вам раздал чашку. Нет, а другого что-нибудь. Кого ничего не нет. Он это предлагает. А у меня с собой же бульмон там что-то было. Я вот не могу. Я не пью чай. Ну, за встречу не пью. За знакомство. Я вас раньше не видел. Винишко доставляет. Короче, такой эффект, как смесь алкоголя с ЛСД вообще. Такое. Что-то такое странное. Пони побежали. А совсем он глюков не дает, но дает новое понимание какое-то. Веселье. Абстрактное. Походу, ты чего постоянно под чаем ходит, что я смотрю. Это разбуха какая-то. Рассказывайте, друзья мои. Это твои слова. Да вообще-то мы пришли послушать. Да, вообще-то ты нам нужно рассказать. О чем? Не-не, мы путешественники. Я извини за монетку. Купейшие эти самые коллег. Люксор. Так, обращаюсь. Он говорит, редко удается здесь увидеть людей, уж тем более высоких эльфов, говорит он, кланяясь. Мы бывает забредаем. Ты высокий еще? И не высокий, но не знает про это. Высокий эльф? Я не высокий, я просто не знаю про это. Или он может отличиться от рейфа, от обычного эльфа. Ну он тебе просто говорит, что ты высокий эльф. Он умеет забраться. ДНД тоже есть высокий эльф? Что? В ДНД тоже есть высокий эльф? Что еще раз? Хай эльф. В ДНД тоже есть хай эльф. Есть. Но он умеет высокий как раз. Ну так что? Да, собрались, в общем, услышали о том, что есть сильные, как бы, тут магическое присутствие, поскольку мы здесь многие из нас, во всяком случае двое, почти половина, даже больше. От вас несет магии метров за 500. Пинаю в бок Люксора, говорю. Неудивительно, что покажи монетку уже наконец хорошую. Бала тянуть за хвост. А, да, кстати, мы тут однажды нарвались на неприятности, и в неприятностях нас постигли больше неприятностей. Собственно. Как, короче, снежный ком. Как снежный ком повалило, да. То они нас в плен заберут, то другие в плен опять заберут. Да. То не в плен, то нас. Вот, и выкатывали на стол такую огромную. Ну, понятно, кого? Монетку. От волшебную? Да. Он ее берет и что-то бурча себе под нос, интересно, достает монокль такой. Увеличивающий цилиндр, начинает его с вниманием рассматривать. Фоткать начинает. Одновременно с этим он что-то бурчит, что на самом деле я и думал о том, почему это боги вдруг внезапно сфокусировали свой взгляд на этих никому не нужных горах. Это интересно, говорит он. Попадрю, обращаюсь к нему. Он пока не знает, что он рассматривает. Говорит, о, очень интересно. Я сделал вот так. Осматриваю, ну пока он относится к столу, где у него лежат эти ингредиенты. Пока рассматриваю эту монетку, осматриваю, ну, включать свои фолианты. Ценности его хижины. Я говорю, ну что там, повезло, сам это алхимические ценности. Ну, там, допустим, слиток золота, там, не знаю, есть такая. Слиток золота. Там же все из камня, да, у него. Осматриваю тогда на тайнички всякие. Мало. Короче, пока он там увлекся монеткой, все просто шимоны стараются по его. Так все вообще массовые. Ну, серьезно, на самом деле. В общем, я через плечо буду заглядывать в фолианты. Он потом... Заодно на нашу перестаешь. Минут 10 у него уходит на все это изучение. Он то отходит к каким-то полкам своим с книгами, что-то шепчет, бурчит. Я стал его тенью. А, ну, ценно есть что-нибудь? Из того, что он бурчит, ты можешь понять, что он следил за тем, что взгляд богов сфокусировался на этих горах. Это он, походу, пеленговал монетку, может быть. Наверное. Так вот, он говорит, что взгляд богов сфокусировался на этих горах какое-то время назад. И в последнее время здесь очень сильно увеличилось присутствие каких-то магических сил. Но он не думал, что это связано с вами, а теперь понимает, что, видимо, это связано именно с вами. Спрашиваю у мага, как он там... Он подождет, сейчас еще занят, еще изучает. Тогда тырю, что есть что-нибудь ценное у него, нет, я не знаю. Тырю. Ищу что-нибудь ценное, вот мне скучно, я брожу здесь. Мне визды хватает, чтобы понять, что сейчас будет тырить. Хватает. Ты это самое, это как тебе, Сандр, полегче. Он так, разговаривая с тобой. Да. Сумку эту бездонную, сразу там, все, алхимический стол, кровать. И только поножку, да? Что пролазит, то и не, ну, хотя бы там слышно, что если что влезло, то пропало. Да, что не влазит, что-то не влезет и проткнет тебе сумку, она у тебя кончится. Если у тебя сумка маленькая, вот так встала, все, ты не. Есть камни самоцвета, что-нибудь есть у него такое. Ничего такого. У него магические вещи всякие. Золотые камни. Уже не можешь понять их ценность. Банки просто вот так вот. Ну ладно, тогда просто брожу без интереса. Что говорит, интересно. Свитки. Приходит к вам и говорит, господа, это действительно уникальная вещь. Что это? Не уверен, что мне нужно вам об этом рассказывать. У нас есть еда. Это очень хорошо. У нас есть болезнь. И наливает вам еще чайку своего грибного. От которого я опять отказываюсь. А кто пьет? Бросить на волю от безумных спецэффектов можно? Нет безумных спецэффектов особых. Тогда я не отказываюсь. Тогда я тоже пью. Ну, вы пьете этот чай, да? Ну, я не пью только. Я говорю, что это монетка. Это очень интересный артефакт. Очень редкий для... Не то, что для этих земель, для вообще для всего я мира. Я тебе что говорил? Ничего раньше такого подобного как не видел. Как его показать? Гномом? Они мне словы на первом столбе. Во-первых, начнем с того, что это артефакт, которого есть пара. Чару? Ну, понятно. Есть пара. Где-то Саурон. И это... Воет по пещерам. Такая штука, которая может, похоже, насколько мне хватает магических знаний, говорит он, установить... Перебиваю мага, спрашиваю, это не он пытался пеленговать как бы эту монету? Подожди, говорит он. Это не важно. Эта штука может установить... Самое важное. Вот, цитки. Вот, смотри, здесь написано. Молча, не мешай. Эта пара может установить, если провести определенный ритуал... Это термопара или обычная пара? Может установить... Магопара. Телепортационный туннель. Магопара? Телепорты. Куда? Туннель! В жопу куда-нибудь. Туннель. Причем туннель... Что туннель, просто тысяча. Очень стабильный. Телепорт. Причем туннель очень стабильный и довольно большого размера. Он, ну, как бы, можно у него спросить уже? Стабильный туннель очень большого размера. Он... Диаметр может быть 10 метров. Он может определить, куда он ведет? Другой, как бы, в другую сторону. Я могу попробовать, но для этого я сюда и ушел, чтобы здесь меня не касались всякие волшебные штуки внешнего мира. За сумму немалую, там, за какой-нибудь, что тебе? Для этого нужно выйти сначала из гор. А зачем? Почему? Горы не дают. Что, он его не берет, что ли, полю, что ли, магично? Спрашивал у него тогда уж. А где ближайший выход? Не ты пеленговал монетку? Говорит, она еще и пеленгуется. Интересно, ведь он уходит. Не знаю. Он отказывал. Олег тогда рассказывал. Он уходит минут на 10 ты еще. Не стать свои фолианты. Я. Оставляешь медни. Да, как в этом. Операция Вита. Чисто за книжкой так. Короче, некоторое время возвращается и говорит, что действительно интересный эффект. Я только что понял значение одной из рун. И похоже, что. Я, знаешь, что, короче... Руна пеленг, значит, что это пеленг. Когда мы будем выходить, я просто откуда-нибудь листочек и перо, и... Ты можешь к новое заклинание записать? Что? Нет, он же что-то читает, как бы такой, там, водит пальцем, говорит. По полслова хотя бы, знаешь, там, записать куда-нибудь. В общем, он говорит о том, что, вероятно... Если у человека есть определенное знание некоторых слов, то он может таким образом пеленговать эту штучку. Ты умеешь это делать, спрашиваю? Ну, я не знаю этих слов. А ты знаешь волшебника, который живет как бы, ну, на юге? А он не умеет случаем знание двеомера? Чего? Расшифруй. Заклинание что-то пятого круга. Не, что он делал? Которое позволяет узнать о магическом предмете все, вплоть до активационных нет, слов. Нет, такого он не знает. Печалька. Нам большому магу надо. Он знает волшебника, который живет на юге? Знает, но говорит, абсолютно поехавший. В смысле? Поехавший? И заливается веселым смехом. Понятно, в смысле поехавший. В закат не убегает? Совсем поехавший, говорит, он хватается просто. Он агрессивный? Ну... Ему можно доверять. Сложно сказать. Доверять бы я ему не стал, говорит он. Ясно. А ты с нами не хочешь пойти к нему? Нет, ни в коем случае, я вам не советую. Почему, боишься? Он непредсказуем. Ты или он? В смысле, ты говоришь про кого? Про того, который живет на юне. Я думаю, он непредсказуем, ты говоришь про этого волшебника. Какое у вас к нему дело? Да просто хотим побеседовать. Не советую. А, ну, может, он что-нибудь с артефактом подскажет? Может, монетку узнает. Или ты можешь лучше, да, уточнить насчет по поводу монетки. Определял код двеомера. По поводу монетки, он говорит, я вам уже сказал все, что знал. Ну. Так а что она делает сама по себе? То есть, как бы, это древний артефакт, мы поняли, как бы, но... Ты если пропустился если... мимо ушей, похоже. Нет, как а бы... А как насчет того, чтобы ты у нас ее, например, купил? Нет, я на такое не пойду, потому что если уж ее кто-то куда-то послал, то, наверное, это для чего-то нужно. Так в горах же не берет, как бы, поле, тебя не найдут. Но, тем более, оно не бесполезно. Ну, а продашь кому-нибудь потом? Если ее решили куда-то послать, то, наверное, она обладает очень большой ценностью, для чего-то нужна. Ты нам что советуешь, избавиться от нее или с собой хранить? Можно ее попробовать магу загнать или колдунье. Как бы он нам не загнал куда-нибудь что-нибудь сильнее. Насколько сильное колдунство хранит это заколдунство? Как мы проверяли. Сильное. Очень сильное колдунство. Ты хочешь задать магу очень сильное колдунство? А что нет? Я предлагаю его использовать. Магу он, скорее всего, не нужно. Ведь чтобы его использовать, телепорт? Он однозначно решит телепорт, который можно... Никуда еще. Ты знаешь, куда только не для тех, кто знает, как его активировать. То есть, честно, кто это сделал, то да. Он разбирается. Да. Не, ну, может быть, кто-то сделал. Жерло вулкана, знаешь, там, да, телепорт. Да. Привет! Там откроешь, и тебя там в жопу ёрло. Да, давайте найдем два камня и будем бесплатный транспорт по... Там, типа... как-то... Путешествие. Эдисон Сорри Линии. Он, короче, начинает чистить. А что это вы за двоих так решили? Он начинает чистить. Ну, не знаю, там, какой-нибудь там... Вы ему рассказываете свою историю, как вообще там пришли? Да. Нет. Что? Нет. Нет, нет, нет. Зачем? Зачем? Зачем узнать об этом вообще? Он поехавший, блин, такой. Вот такой, этот поехавший, тот куда еще? Да, да, не надо. Я говорю, мы вышли через мага там, оттуда нам. Вышли через мага. Так все ты что? А утром у меня вышла черепаха, да? Что? А вы что? Я бы... Да, Спайдермен, да. В общем, он говорит, этот маг, что... Бэтмен. Я бы предположил, говорит он, заливается веселым смехом, что... По-моему, ему... Косо гляжу на отшельника этого, и говорю, по-моему, пора валить отсюда. Так. Он что... Может, как бы его просто, ну, как... Если эту монетку послали из пункта X в пункт Y, то, скорее всего, первая ее пара находится в пункте X, говорит он. А почему не пункт А? А ждут ее, скорее всего, в пункте Y, говорит он, и там начинает... Поэтому надо идти на север. Начинает показывать на вас пальцем. Да, на север. И как бы подмигивает, типа, что вы догадались. И наверняка, говорит он, если эту монетку ждут в пункте Y, то есть на север, то тот, кто ее ждет, наверное, будет ее искать, говорит, он заливается веселым смехом. Да, мы с юга идем на север. Так. И на севере нас пили, с севера нас пили. Никогда не возвращайся! Да, походу, этот визирь и есть, короче, кто, ну, как бы, монетку эту ждет и пилингует нас, собственно. Потому что он великий там маг там и нас ждет. И он же и эти, а нас, ну, о награждении за наши трупы и высылает бумажки. Походу, визирь. Значит, мы идем на юг. Север. Потому что мне на юге еще хуже будет. По-любому на север. Нет, на север идем точно. На север надо идти. Поэтому напоминаю, кто хватит, не помнит, что... Хватит бежать от судьбы. Напоминаю, что ваш караван очень сильно сопровождали и провожали до самой... Что было необычно, по сравнению с другими. Что было необычно. Так что я предлагаю идти на... На север. Да на севере нас ждут. Наверное, на юге тоже ждут. Мы как только выйдем из этих самых, из пещер, нас пилириганут. Я как только войду на юг, меня... На юге, скорее всего, еще расстроится, если монетка вернется. И меня расстроят очень сильно, если я вернусь. Не хочу. Вы его помогают здесь ее бросить, что ли? Выбросить монетку, пойти там и куда-нибудь пойти дальше, не в Тоналю, а к эльфам, там, гости, к гномам, к викингам, я не знаю, кому угодно. На север надо идти. На север, по-любому. Дварф, ты хочешь выкинуть магический предмет стоимостью около 500 тысяч золотых монет? Нет. Нет, стоимостью наших жизней. Если мы сейчас бросаем монетку, идем на юг, например, да? Что мы с ней сделаем? Мы сдадим ее? Мы ее сдадим и все. И а да. Если мы идем на север... То нас там убьют. А почему нас убьют? Убью 30 тысяч. Чувак, если мы спрячем монетку, нас не куда? Убьют. Куда? Она пилингуется. Ну, кольцо я готов был спрятать, потому что майку не спрячем. Можно сжать мешок куда-нибудь и все, я не найду. Оттуда она. Не запытав, не перепытав, что угодно. Я прячу монетку в мешок, мешок в твой мешок, а ты мешок прячешь в паучью ванну. А нет. Нормально. Эй, ой, лажем. Речь о другом, о том, что если мы монетку оставляем в том месте, где забрать можем ее только вчетвером, нас не могут убить. Ну, это не их проблема. Для этого надо нам как бы что-то такое безумные ловушки сделать с магическими монстрами. Да, или просто... Железными дровосеками. Дам к магу. Или просто нам отдать ее... Не, мы к магу по-любому пойдем. Подожди, или отдать монетку его бате и сказать, что если мы вернемся не физером, все, кто вернется, можно нахуй чикнуть сразу. Зачем? Потому что они нас явно почти... Кому ты хочешь монетку сучивать? Ты хочешь отдать магические... Я еще раз 500 тысяч золотых... Блять, дварфом? Да хуй ты ее получишь потом. Это еще же, что с нами сын ерунда. Ты уж меня, конечно, извини. Ты ему говори, ты ему говори. Это потому что я дварф? Это что я бородатый, да? Что я жадный. Это что я жадный, да? Это только потому что я жадный, да? Ты просто еще жаднее. Да, кстати, да, есть. Нет, вообще, я согласен, это абсолютно тупость отдавать ценную вещь кому-то на хранение, нахрена. Если можно загадать. Я думаю, дварфы друг друга на хранение, да, вот столько всех вещей, иначе бы там... Ты знаешь дварфов? Настолько хорошо? По-моему, любой смысл дорогих вещей не в том, чтобы... Держать их где-то не у себя? Нет, не у себя, в надежном месте. Ну, понимаешь, что... С тобой это ненадежное место. Вот там день подождет, а они не вернулись. Давай-ка я загоню и куплю себе поместье с сусликами. Да. Я не верю, что сусликами. Такие недальновидные дворфы. Не знаю. Ну, а ты им там не можешь? Это ты пазик вчёсывай. Делаем небольшой перерыв и дальше решаем, как поступим потом. Ну, давай. Мы вернемся после перерыва. Мы продолжаем и закончим на том, что наш люд пытается определить, куда же они все-таки пойдут, на юг, на север. К магу. И зачем? За плюшками. И для чего? За плюшками. И за телепортом. Есть идеи. Нам же предупредили же, что не стоит туда ходить. Да он больно на голову, как прям хихикает. Пошли там, деревнями, просто пойдемте. Чаем с грибами поет, как бы, явно он... Я предлагаю за жизненным опытом к магу. И потом на север. На север. Настучим в бубен кому-нибудь здесь вот, в подземелье. Кого найдем? Друг другу. Или друг другу там, неважно. Я у мага возьму свиток. Андеда вызвать. Да. Нежить поднять. Может, этот тебе может дать такое? Кто? Кошельник. А что, он готов раскошелиться на свиток за штукарик? А ты меня не спрашивал. Ну, я поинтересуюсь. Не хочет он просто... Не, а вот это незнакомыми знаниями поделиться как бы свитком заклинания. Ну спрашивай, что ты можешь предложить взамен? Например. Бабос. Есть у меня. Что? Тайничок! Есть у меня. Если есть тут один могильничек. Да. Тут тайничок-то. Тут недалеко. Я достаю, короче, эту самую. Сумку. Бездомную. Кого? Чего? Что достаешь-то? Да. Что это за херня? Илка целый. О, говорит он, и начинает хлопать в ладоши. А ты его не продавал? Подпрыгивать. Нет, не продавал. Как знал. Это отлично, отлично. Походу на нем и сидится. Давай. Давайте все за встречу. Ты это хочешь? Я так макаю пальцы. Свиток. Надо проверить, да? Приятно морозить. Качество. Ну, ролстер. Ребята. Ты светом оставил хоть? За... Кончай шатать стол. За половину? Что за половину? Половину? С ума сошел, говорит он, и радостно заливает смех. Убегает от пещеры. Начинает обмахиваться подолом мантии. Голый. Ну давай, вот. Периодически вот, обнажаю вот, то, вот, что вот есть под ней. Фактически полная банка, короче, этого Илка и свиток Animate Dead. С твоей стороны. Я вообще не понимаю, о чем они разговаривают. Он сейчас меняет 500 голды на 500 тысяч голды. Примерно. Ну так, в тысячу раз, но примерно одинаково. Не, 500 тысяч, какой 500 тысяч. Сколько сказал? 700 золотых? 700 тысяч. Ну, 1050 он как бы стоит. Ну отлично, говорит он. Да. Говорились. А, да ладно. А, я думал, 1000 не стоит. Ты брось это дело, ты что? Что, договорились? Договорились, говорит он. Я сам не поверил. Так может просто его почикаем и заберем так на халяву? Ты перед ним такой? Нет, это я мысль вслух. Да он все сумасшедший, он посмеялся и бежал опять в пещеру. Как бы, что ему? Но с одним условием. Каким? Что вы доставите письмо. Доставите письмо в столицу от меня. В столицу чего? Какую моему... столицу? Столицу кого? В столицу Тонали. Так и на север. Да. Столицу Тонали, которая называется Талинор. Соглашайся. Талин? Талинор. Ор? Талин, Ор. Не Талин. Талинор Тартур. Тубер на Тубе. Там есть мой друг, очень хороший. Как зовут? Он там... Тупор. Как в качестве... В качестве придворного колдуна или алхимика. Вот, доставить сам ему, не уверен. Доставить его письмо. Он не знает, кто колдуна, это. Алхимика. Как зовут-то, как бы, чтобы нашли-то его? Сюда. Там все написано. В письме? Да. Сейчас мы его прочитать сначала должны. Водни, окей. Там единственный только алхимик придворный. Окей, и что нам за это будет? Вот он свиток получит. А нам какие плюшки от того? То уж вы у самого мага спросить, какие он плюшки. Нам какие плюшки от тебя? Маг. Алена. Марина. Да, чтобы мы шли на север, тебя там повесят. Куда-то, кстати, не хотел идти. Тебе придется. Так и вроде сами хотели на север. Упазарили языкасты. Шестером накинулись. Заливаясь истерическим смехом. Маг подхватывает и ржет вместе с тобой. Еще более истерически похлопывая себя по коленкам. Он он ее успокаивает, вот начинаешь понимать. Нет, как бы я чай совсем не пил, поэтому я понимаю, что с вами. Что у нас в канале по поводу нежити? Все отлично. Отлично? Все мертвые там. Лежат на кладбище. Нет, за некромантию убивают? Нет. Нет. Не штрафуют, там, незарегистрированных андетов, нет, ничего такого. Наверное, знак только повесить, у меня шея, как бы. А регистрацию нужна на чайнике, андеты понаехали, вообще, фонарю не рекинуваю, понимаешь? На людях такого лучше не делать. Что не делать? Что, вьетнамских своих андетов завозить не стоит? Показывать андетов на людях, это дурной тон. Мне нужен тогда крот. Здоровенный, охуенный крот. Мертвый. Ясь тебе нужен. Здоровенный ясь, мертвый. Не, бессмысленная херня. Он на тебя смотрит с серьезным лицом, потом наливает еще чай. Выпей-ка еще. Тебе нужен не только крот. Сейчас из мамы тебе нужен здоровенный мертвый крот. Зачем? Подходит рысь. Что он сделает? Нападет? Да. Здоровенный крот? Да. Ну. Мертвый, он еще мертвый думал. Здоровенный мертвый. Я превращу. Поебать, да? Ты не придумал вообще. Я превращу его в зомби. Он будет под землей. И при желании нападать на моих противников. Ты чай перебил, походу, реально. Может, ты червяка лучше. Дождевого. Андета. Андет дождевой червяк. Ладно, ты такой, да? Так, господа, давайте серьезнее. Куда серьезнее? Мы с таким магом общаемся. После грибного чая у ребят уже серьезнее не может. Я крышу просто сорвал. Да. Возьми ты андета, женщину хотя бы, чтобы не скучно было. И ты ее первую выпьешь. Я готов потратить на это 1000 золотых. Так, теперь серьезно, говорит Мак. И опять начинает заливаться. А ты согласен все-таки или не согласен? Не, а что нет-то? Ну отлично, по рукам. Криптон берет твою руку и начинает ее трясти в двух руках. Че? Присоединяюсь. Отлично. Ну, мне подожди, рука. Он отходит куда-то и через минутку, порывшись там с их архивов, выносит тебе свиток. Который тебе нужен. Аниме, а также свиток, который вам нужно передать. О, ну я проверю. Read Magic. На свиток, который передать, да? Нет, на свиток, который мне дать. Заодно проверю. То, что тебе надо хоть раз. Окей. Заодно проверю другой, потому что мало ли там... А ты избавляешься, фигня непонятна. Илка. Да. Так. Есть такой цвет. Илка это как в российской деревне. Водка, знаете, такая сменная. Может, тут среди магов тогда сходим, да? Среди магов. У нас там бассейн полный остался. Да, я думаю, там мы обязательно вернемся, что это просто... Нет, кстати, я держусь. Мы продолжаем, у нас немножко кончилась пленка дигитальной камеры. В батарейке. Все уже просмеялись наконец-то. И теперь серьезно решают, куда им все-таки идти. На юг к магу. Волшебнику. К магу. Или на север на выход из пещер. К магу. Серьезно? Палец вверх, если к магу. Палец вверх. Я на север. Если вы обещаете, что мы его убьем. Мага? Почему нет? Зачем? Ты же вообще добрый. Я хаотично добрый. Ну, хаотично добрый, это не знаю, причини ему мою любимую сетку. Причини просто его, да? Да, да. Причина мести. Нет, ну... Ну, да, хорошо, согласен, мы типа убьем его. Можно попробовать. Почему нет? Что? До упора доехали. Мои уверенные друзья. Я просто, да, думаю, что как бы, ну вот, то есть, чувак воюет там несколько уже десятилетий с какой-то безумной колдуньей, которая здесь живет вообще неизвестно сколько лет, как бы. И мы такие приходим. Это получалось. Оптимизм. Видишь, ну, либо умрем, как бы. Че, почему нет? А давайте куда-нибудь пойдем. Нет, суть не в этом, мы пообещаем это гному. Пойдем на север, ясно. Нет, на пойдем. Север. Все, отлично, на север. Сразу на север. Да, три человека на север. А нахер вам кошельнику этому 4 часа? Чтобы узнать, что не надо идти к маму. Я проголодал. Про монетку узнал. Про монетку. Вы можете расскажешь подробно про монетку. Я ничего не понял, а спите сначала. Пожалуйста. Да, я другой. И не был упор, ребят. Дайте бороться, давай сейчас вместе. Не, просто, ну, зачем-то он уже здесь есть, волшебник. Кто? Волшебник. Монетки пусть нереальное, он... нереальное политическое значение. И... Так нас за нее и повесят. Чувак. На севере. Как Палыч понимает значение монетки, давай расскажи. Я считаю, что монетка имеет смысл, да, если ей манипулировать. Если ее закопать, смысл монетки пропадает. Почему? Под землю сразу отправлять? Да, типа под землю. Армия убегает, просто типа как в Star Wars Half-Life, типа его телепортит in wrong place, типа. Слушай, ну можно как бы ее приничить здесь, выйти, прийти в город. Да. Зачем нычить здесь? Разве прийти к визирю и сказать, сколько ты хочешь, чтобы мы, ну как бы, давай, иди. У нас будет пытать и все. Здесь и там. Нас поймает и будет пытать. Ну и что? Умрете. И мы ему сдадим, где она находится. Я в невидимости убегаю. Почему она до сих пор не активирована, что? Эта монетка? А под горами не берет. Ну так как бы. Пилингация. Есть в любом случае переговорные условия. На улице. И если ты нас пытаешь, ты выясняешь, где монетка, но ты приходишь туда с нами запытанным, у нас сломан палец, монетку тебе не дают. Тебя там хлопнут, потому что ты берешь в пещеру. Мы можем не отдавать монетку гному, мы можем сказать, что отдали монетку гному. Чего? Эрл нам должен. Пусть монетку хранит. А я за что? Ну, я сразу предлагал. Ну идем тогда, отдаем ее Йорлу. Че ты вы нервничаете? Твою-то мать, нифига себе! Да что это за мой план? А ты ему доверяешь? Кому? Йорлу. Да и кому еще тебе доверять, чувак, если не Йорлу? Можно вам. Как заказал у нас Йосы? По-моему, он нам просто не дали. Выкинул за дверь и все, типа. Что делает, что хочет. Ну окей. Папки-то ему впарить. Скажи, папки, бать, нашли. Что, монетку цены не помогут. Монетку. Скажи, нашли носок. Комфорта. Можно в носок монетку положить. Жить не могу, пусть живет у тебя. Чего? И прилепить к нему монетку. И, короче, да нет, почему? Просто... Да просто дайте какую-нибудь шкатулку ему, туда положить монетку, и сказать, что не открывай, пока... И там жук живет. Я вам напоминаю, что... Ты знаешь, что чтобы экранировать эту монетку, вы можете взять какой-нибудь там ларец из специального металла. А если сумку? Денег нет. А если сумку засунуть? Нет, стой. А если сумку засунуть этой бездомной? Я не уверен, что это не сработает. Почему? Она же в другое пространство ведет. Он будет искать ее... Чуть пошире, чем она. Да, чуть пошире просто и все. Нет, она же в другое пространство. То есть моя, кажется, в другое пространство. Она вообще не ведет, не получится. Или не срабатывает эта херня. Ну ясно. Тебе что мы сказали только что. Оставляем, короче, Йорлу, идем на север. Seriously? Да это уже третий... Ты нас убеждаешь с первого дня идти к магу. Это сейчас рассказываешь. Третьи сутки уже предлагаю. Оставляем, идем на север. Я 2 года На Сосликов. Можешь все-таки к магу? Попозже. Давайте быстренько сейчас на Сосликов и... Сначала на север, получаем деньги, идем к магу. Какие деньги? Что? За это самое, за монетку. За монетку. За визирью впасть, понятно? За монетку. Конечно, а почему нет? Да спорись сразу же. И анимайтер от этого уже будет делать на тебя. Безмозглого. Да. Безмозглого, да. Слышишь, подожди. Если он такой охеренный маг, то он сможет и мозговитого сделать. Правильно. Ну, вот он сделать мозговитого и предлагает искать, где монетка. Немедленно выступить на север. Как вариант. Короче, вы договариваетесь с магом с этим. Можно у мага, кстати, оставить. Благодарите его. Ты чего, ты этому психу доверять будешь? Вот там, блин, без поштаника бегает, там грибы там курит, там, не знаю. Зато он точно никому ее не отдаст. Да он может вообще не проглотит или сам спрыгнет со скалы. Кто его знает, он не отдаст. Начальник просто про нее забудет. Да ну мафия, как бы я не доверю ему, я не согласен категорически. То есть Йорл ты доверяешь больше, чем... Ну хотя бы он адекватен. Кто? Тем временем, пока вы это беседуете, вы возвращаетесь, я так понимаю, в столицу. Маг вас проводит снова по своему волшебному мосту, говорит о том, что он был очень рад. Тем более Макс не хотел ее на себя брать. Говорит о том, что вы заходили почаще к нему. Да. Хорошо, зайдем. И спрашиваю мага, пока уходим, есть ли что-нибудь, что может экранировать перлинг в этой монетке? Говорит, свинцовый сундучок поможет. А есть у тебя он? Я осматриваю горы. Где-нибудь свинец вижу. Нет, потому что ты... Так я, можешь купить дома, у вас там дома-то есть. Не, дома есть, он, в смысле, маленький, как бы, компактный. Так, он сантиметров 10. А если окунуть в этот свинец монетку просто? Нет, сантиметров 10 должно быть. Экран должен быть. То есть, ну, такой сундук. Ларец должен быть такой. Ну, так давай тогда вернемся в город, купим там свинец и... Или в нем должен быть запас. Да, и в нем просто мы таскать. Либо просто Йорлу ее оставим. Нет, мы возьмем его с собой, где садыком у входа в город, и тогда уже ты пойдешь туда. Мы оставим просто у него. Зачем? Оставим Йорлу, и все. Зачем нам возвращаться отсюда 2 недели? Если мы можем... Тем, чтобы, как бы... Что? если он будет нас пытать, как бы... Мы сныкаем у начала города. Ну и что, и он тебе, мы ему расскажем. Нет, мы пошлем к визирю одного человека, который не будет знать, где нас сныкаем. Нет, это города первого. Два, да, например, или тебя, да? Он прям поверит какому-то... Дело в том, что поверьте, поверьте. Пошли на разведку поодиночке, войдем в город, в этот, поговорим, да, да, да. Нас ищут вчетвером. Когда на саду среди там миллионы толпы, как бы. Во-первых, вообще. Как Юру. Оставим Юру. Нет, не согласен. Берем с собой. Нет, оставляем Юру. Оставляем? Нет. Берем с собой сумку. Давай засвинцуем ее. Да, да, да. Покупаем ларец, берем с собой. Потом тебя поймает визирь, как бы. У входа в город я ныкаю. Покупать не надо, я думаю, что у вас, как бы, конечно, парень достанет. Мы в плане страховки. Если с нами что-то случится, она будет у твоего отца. И он будет знать про нее. Если мы ее закопаем, мы сейчас про нее не знаем. Что отцу, мы скажем это... отцу, где мы ее закопали. И что? Он ее будет охранять, что ли, каждый день? А ты думаешь, что визирь попрется к дварфам за монеткой? Если ты скажешь, что она у дварфов... Вот к дварфам он как раз и не попрется. Нет, нет, вопрос, от этого. Вопрос в том, что если нас останут сказать правду, мы скажем правду. Просто. Ты понимаешь? Один человек, который ныкает эту коробку свинцовую с монеткой, ныкает в начало города, он не заходит в город. Остальные идут к визирю, к примеру. И как бы тебя ловят его, ломает ему правую руку, и он тебе рассказывает, что ты порошочком, ты ловят, я говорю, что я знаю, где она, окей, а пускай не надо. Ты думаешь, магия не работает, что ли, на поиск человека? Ну, пускай они меня ищут, я сбегу, весело хотя бы заказ. Расскажи это магам, как бы. Не, ну в любом случае. А если это будет высокого уровня? А если будут знать, что... Окей, а если мы скажем, что она у дварфа, нас просто убьют на месте и скажут, окей, и пойдут к дварфу. Если как бы у него... Если она ему нужна, никто никого убивать не будет, если она будет у дварфов. Потому что без нас он дварфов не дварфов, как бы, да, не заберет ее. Я вас слышал, что они не предложат дварфам такой. Да, они предложат просто ему до хера бабла, как бы. Да. Да, господи, это же гномы. А, вся казна гномов, кого хранится? У Йорла. Тары-тары-тым. В том-то и дело. В том-то и дело. Так они предложат не Йорлу, допустим, а какой-то там офицеру, который... У кого нет денег, да? Ну, который знает, где она хранится, который видел, как Йорла... Да, какой там, кому знает. Ну, что еще, вы решаете оставить Йорла? Да. Нет, я против Йорла. Я тоже против. Проголосуйте. Двое против. Я могу его сейчас... А не дайте монетку. Чем? Давай, я говорю, знаешь что, один закопает человек, нет? Да. Самый да. Добрый. Чем тут один закопает? Самый добрый. Нет, чтобы остальных пытали, не знали. Как раз у вас двое надвое, я вам предлагаю кинуть два куба. Я могу электрокубом. Сейчас кидают два куба те, кто против того, чтобы монетку здесь закрывать. Три. Я знаю, что я у вас двоих. Не факт, смотри. Да факт. Смотри. Ну блин, один, три. Шансов побольше. Три. И четыре. Пять. Побеждают все-таки те, кто хотят оставить у Йорла. Наконец-то кинули кубик. Хотя бы. Прощайтесь. Даже сын не доверяет отцу, а ты, блин, доверяешь. Прощайтесь в столицу. Да и просто сам себе ее хочет. Да, сын хочет себе ее. И идете в дом Йорла.